Глава 23. Грен опустился на колени у выхода из пещеры. Он совершенно не воспринимал окружающий мир. В его сознании все перепуталось. Перед собой он видел лишь стену, усеянную множеством ячеек, и от этого похожую на пчелиные соты. И хотя у него было 100 рук, он никак не мог оттолкнуть эту стену от себя. Руки вязли в липкой массе, движения замедлялись. Стена уже нависала над его головой, закрывая от него окружающий мир. И в этой стене имелся только один проем. Присмотревшись далеко-далеко, он увидел маленькие фигурки и различил очертания Йетмур, которая стояла на коленях, протягивая к нему руки, и плакала, потому что он не мог подойти к ней. Еще он увидел Тамми и Лилиё, лидера его старой группы. А еще он увидел себя. И вдруг мираж исчез. Беспомощно Грен привалился к стене, и ячейки, усеивавшие стену, начали лопаться, выделяя ядовитую жидкость. Потом появились рты, жадные и коричневые, послышалось какое-то звучание, звуки обрушились на него, он уже слышал громкий голос Морела, который раздавался повсюду. Сначала из-за страшного шума в голове Грен не мог ничего разобрать, и только позже до него начал доходить смысл того, о чем говорил Морел. «Грен закричал!» Но Грибок говорил спокойно, и в его голосе присутствовала даже какая-то жалость. Грен взял себя в руки и прислушался к словам Грибка. «В зарослях Намансланда, там, где живут мне подобные, такие, как ты, не обитали. Мы жили за счет простейших растительных тварей. Они существовали без мозга. Их мозгом являлись мы. С тобой все сталось по-другому. Я слишком долго копался в твоем разуме и видел так много удивившего меня, что очень быстро забыл, зачем я здесь. Ты поймал меня, Грен, точно так же, как я поймал тебя. Тем не менее, настало время... И я вспомнил, кто я такой. Я использовал твою жизнь, чтобы иметь возможность существовать самому. Это мое предназначение. Другого пути у меня нет. Я достиг критической точки, потому что я созрел». «Я не понимаю», — сказал Грен. «Я должен принять решение. Скоро мне придется разделиться. Это принцип моего воспроизведения, и данный процесс мне не подвластен. Я мог бы остаться здесь, в надежде, что мое потомство сумеет каким-либо образом выжить на этой голой горе, на льду, под дождем и снегом. Или я мог бы перейти на нового, свежего хозяина. Не на моего ребенка. Почему бы и нет? Ларен для меня единственный выбор. Он молод и свеж. Контролировать его будет намного проще, чем тебя. Конечно, он еще слаб, но Йетмур и ты, вы оба будете присматривать за ним, пока он не сможет позаботиться о себе сам. Если это означает, что он позаботится и о тебе, то никогда, ни за что. Не успел Грен закончить фразу, как получил удар, нанесенный прямо в мозг. Удар, который отшвырнул его в сторону, и Грен упал, корчась от боли. «Вы с Йетмур ни при каких обстоятельствах не бросите малыша. Ты ведь знаешь это, и я могу прочесть это в твоих мыслях. Тебе известно также, что при первой же возможности вы постараетесь покинуть эти жалкие склоны и уйти на плодородные, освещенные солнцем земли. Это входит и в мои планы. Время не ждет, человек. Я должен действовать в соответствии со своим предназначением. Я знаю каждую клеточку твоего организма, и мне жаль тебя, ибо я чувствую, как тебе больно. Но сейчас это ничего не значит для меня, потому что ты противишься моей воле. Мне нужен надежный и желательно безмозглый хозяин, который быстро поведет меня обратно в мир солнца, где я смогу оставить семена. Это лучший вариант для моего потомства, не так ли? — Я умираю, — простонал Грен. — Еще нет, — продребезжал Морл. Йетмур сидела в пещере у Тамми и дремала. Зловоние, множество голосов, шум дождя снаружи — все это притупило ее ощущения. Рядом с ней на куче сухих листьев спал Ларен. Тамми накормили Йетмур лазерфазером, приготовленным на костре, который местами почти уже обуглился. Даже Ларен пожевал кусочек мяса. Когда она появилась у входа в пещеру, не зная, как быть ей дальше, Тамми встретили ее словами: «Заходи, красивая женщина! Иди от дождя, который падает с неба, к нам! У нас тепло и сухо!» «А кто эти, которые с вами?» Она с тревогой посмотрела на горцев. При виде Йетмур они начали улыбаться и подпрыгивать. При ближайшем рассмотрении они оказались огромными, где-то на голову выше людей. Их широкие плечи покрывал густой мех. Когда Йетмур вошла, они встали за спиной у Тамми и смотрели на нее, потом начали окружать ее, скаля зубы и переговариваясь на каком-то подобии языка. Таких страшных лиц Йетмур еще не видела никогда. У горцев были выступающие вперед челюсти, низко нависавшие над глазами брови, а в целом лицо больше походило на рыло животного. Довершали портрет редкие желтые бороды и уши, словно куски сырого мяса, слегка заросшие волосами. Двигались горцы быстро, и, казалось, их лица ни на секунду не оставались неподвижными. Длинные острые желтые зубы появлялись и исчезали за серыми губами каждый раз, когда их обладатели задавали вопросы. — Ты живешь здесь, на большом склоне, ты живешь с Тамми живешь, вы живете вместе на большом-большом склоне? Самый большой из горцев выпалил эту тираду, прыгая перед ней и дико гримасничая. Он обладал настолько низким и гортанным голосом, а сами слова произносил так быстро, что Йетмур с большим трудом поняла его. «Ты, да, живешь, ты на большом-большом склоне!» «Да, я живу на этой горе», — сказала она, взяв себя в руки. «А где живете вы? И кто вы?» Вместо ответа он так широко распахнул глаза, что Йетмур увидела красные хрящи. Затем он плавно закрыл их и засмеялся высоким клокочущим смехом. «Эти меховые люди — боги! Хорошие боги, красивая женщина!» — объяснили ей Тамми. Они были возбуждены и отталкивали друг друга, чтобы первыми излить ей свои души. «Эти меховые люди зовутся меховыми! Это наши боги, потому что они специально пришли на большой склон, чтобы стать богами для маленьких добрых Тамми! Они — боги! Боги, большие страшные боги, красивая женщина! У них есть хвосты!» Это последнее предположение скорее напоминало крик победителя. Все 11 завизжали и начали скакать по пещере. Действительно, у меховых людей имелись хвосты, торчащие под необычным углом. Тамми изо всех сил старались поймать и поцеловать их. Пораженная увиденным, Йетмур отшатнулась, а Ларен, который смотрел на все это широко раскрытыми глазами, испуганно на пределе голосовых связок закричал. Танцующие тут же передразнили его, усиливая плач ребенка своими воплями и криками. И вдруг один из пробегавших мимо горцев выхватил Ларена у нее из рук. Йетмур вскрикнула, но малыш был уже далеко. Он молчал, а его маленькое красное личико выражало крайнее удивление. Меховые создания перебрасывали Ларена из рук в руки так, что малыш в любой момент мог упасть на пол или удариться головой о свод пещеры. При этом горцы очень громко и лающе смеялись. Взбешенная Йетмур бросилась на первого попавшегося ей горца и, вцепившись в его густой белый мех, почувствовала, как напряглись его мышцы. Он развернулся и вскинул руку, воткнул два пальца в нос Йетмур, сильно толкнув ее при этом. Боль ослепила ее. Отшатнувшись, она закрыла лицо руками, но, потеряв равновесие, свалилась на землю. В следующее мгновение горец бросился на нее, за ним последовали остальные. Это-то и спасло Йетмур. Меховые начали драться между собой и совсем забыли про нее. Она отползла в сторону и подобрала Ларена, который с неизменившимся выражением крайнего удивления на лице, целый и невредимый, лежал на земле. Всхлипывая, Йетмур прижала ребенка к груди. Он сразу же начал плакать. Йетмур в страхе оглянулась, но тут же успокоилась, увидев, что горцы уже забыли о ней, прекратили драку и приготовились жарить на огне птицу. «О, не надо, чтобы глаза были мокрыми! Красивая женщина!» — причитали Тами, подходя к ней. Они неуклюже похлопывали ее по спине и норовили погладить по волосам. Йетмур тревожило то, как свободно, раскованно вели себя Тамми, когда рядом не было Грена. Тихим голосом она спросила: «Вы так боялись Грена? Почему же вы не боитесь этих ужасных тварей? Неужели вы не видите, насколько они опасны? Разве ты не видишь, что у этих меховых богов есть хвосты? Только хвосты делают людей богами для нас, несчастных Тамми. Они убьют вас. Они наши боги, поэтому мы с радостью примем смерть от хвостатых богов. Вы словно дети, они же так опасны. Да, у меховых людей очень страшные зубы, но они не обзывают нас так, как ты и умный человек по имени Грен. Если мы и умрем, то умрем весело». Через их головы Йетмур посмотрела на группу горцев. Их занятие заключалось в том, что они отрывали куски от лазерфазера и отправляли их в рот. Одновременно они передавали по кругу большую кожаную флягу, из которой по очереди что-то отпивали большими глотками. Йетмур услышала, что между собой они разговаривают на языке Тамми, только еще более исковерканным. «Как долго они пробудут здесь?» — спросила она. — Они часто останавливаются у нас в пещере, потому что мы им нравимся, — сказал один из Тамми, поглаживая ее плечо. — Они что, приходили к вам и раньше? Круглые лица расплылись в улыбках. — Они приходили к нам и раньше, и еще придут, потому что они любят симпатичных Тамми. Ты и охотник Грен... Вы не любите Тамми, поэтому вы выгнали нас на большой склон. А меховые скоро возьмут нас с собой искать зеленое дерево Тамми. Да-да, меховые возьмут нас. Вы уходите от нас с Греном? Мы уйдем и оставим вас одних жить на холодном и темном большом склоне, где все время ночь. Боги заберут нас туда, где растут зеленые деревья Тамми и где нет гор. В атмосфере духоты и зловония Ларен стал капризничать, и Йетмур в замешательстве попросила Тамми повторить все сказанное. Что они и сделали с огромным удовольствием. И теперь ей все стало ясно. Уже довольно долго Грен не мог скрыть свою ненависть к Тамми. Эти опасные пришельцы предложили Тамми взять их с собой в горы и отвезти к зеленому дереву, чьими рабами они являлись. Инстинктивно Йетмур почувствовала, что зубастым горцам доверять нельзя, но убедить в этом Тамми не представлялось возможным. Она поняла, что скоро на горе останутся только она с ребенком и Грен. Ей вдруг стало ужасно жаль себя, и она заплакала. Тамми подползли ближе, стараясь утешить ее. Они дышали женщине в лицо, гладили ее грудь, трогали тело, корчили рожицы Ларену. Она была не в состоянии противиться. «Пойдем с нами, в зеленый мир, красивая женщина, подальше от этого ненавистного большого склона. С нами, симпатичными парнями. С нами тебе будет хорошо», — бормотали они. Видя, что Итмур не реагирует, они стали гладить интимные части ее тела. Она не сопротивлялась, и, удовлетворив свои примитивные желания, они оставили ее в покое. Один из них потом вернулся и принес немного жареного мяса. Итмур приступила к еде. Жуя, она думала: «Грен убьет моего ребенка своим грибком, поэтому ради Ларена я должна уйти отсюда с Тамми». Приняв такое решение, женщина почувствовала себя лучше и заснула. Ее разбудил плач Ларена. Успокаивая его, она выглянула наружу. Как всегда, кругом было темно. Дождь прекратился, теперь гремел гром, словно бился между небом и землей в поисках выхода. Тамми и горцы спали, сбившись в одну большую кучу. Раскаты грома не мешали их сну. У Итмур болела голова, и она подумала, что больше не сможет заснуть в этом грохоте. Но Ларен успокоился, и веки ее тут же сомкнулись. На следующий раз ее разбудили горцы. Взволнованно лая, они выбегали из пещеры. Ларен спал. Поудобнее уложив малыша на кучу сухих листьев, Итмур вышла посмотреть, что происходит, но тут же замерла, столкнувшись лицом к лицу с меховыми. От дождя, который шел теперь с удвоенной силой, их головы закрывали шлемы с отверстиями для ушей, глаз и рыл, сделанные из высушенной тыквы. Тыквы были очень большими и при каждом движении болтались на головах из стороны в сторону, что делало горцев похожими на поломанных кукол. Это, а также то, что тыквы были неумело раскрашены в разные цвета, придавало их обладателям нелепый и отчасти устрашающий вид. Когда Итмур попыталась выйти, один из них, подскочив, перегородил ей дорогу. «Ты возвращайся и спи в пещере, женщина! Сквозь дождь идет плохое, идет то, что мы не любим, поэтому мы кусаем, рвем на части и кусаем, бррр, и ты лучше держись подальше от наших зубов!» Она вырвала руку. «Почему я должна оставаться здесь? Вы боитесь меня? Что происходит?» «Тот, которого несут, придет и схватит тебя. Бррр, пусть он схватит тебя!» Горец оттолкнул Итмур и побежал к товарищам. Все они копались в санях, разбирая луки и стрелы, и при этом сильно пререкаясь. Три тамми стояли рядом, вцепившись друг в друга, и показывали на склон. Общее беспокойство вызвало появление группы, которая медленно двигалась по направлению к пещере. Сначала, вглядываясь сквозь завесу дождя, Итмур подумала, что приближаются двое. Потом они разделились, и их стало трое. Но она так и не могла понять, что же это такое. Но горцы знали. «Тот, которого несут, тот, которого несут, смертоносный тот, которого несут!» — кричали они, приходя при этом в состояние бешенства. Однако трио, идущее под дождем, имело настолько нелепый вид, что даже Итмур не чувствовала страха. Горцы, однако, уже выбежали наружу, один или два из них подняли луки и стали целиться. «Остановитесь! Не стреляйте! Пусть они подойдут!» — закричала Итмур. «Они не причинят нам вреда!» «Тот, которого несут! А ты, женщина, молчи! Тебя это не касается!» — огрызнулись горцы. Один из них вскочил и сильно ударил ее в плечо головой, покрытой шлемом. В страхе она развернулась и побежала. Она не могла справиться с горцами, но, может быть, это сделают Грен с Морлом? Скользя и спотыкаясь, она бежала обратно в свою пещеру, туда, где оставался Грен. Достигнув входа, не раздумывая ни секунды, вбежала внутрь. Грен, стоял сразу у входа, прижавшись к стене. Она поняла, что пробежала мимо него только тогда, когда, обернувшись, увидела, что он отделяется от стены. Взглянув на него, Йетмур в ужасе закричала. Ставший черным, Морл весь покрылся отвратительными прыщами. Он опустился и теперь уже полностью закрывал лицо Грена. Сверкнув глазами, Грен бросился на Йетмур. Она упала на колени, единственное, что ей оставалось, чтобы увернуться от него, настолько сильно поразил ее вид мерзкого нароста. «О, Грен!» — выдохнула она. Он наклонился и схватил ее за волосы. Боль сразу же привела ее в чувство, и хотя она дрожала, как лист на ветру, смогла взять себя в руки. «Грен, Морл убивает тебя!» — прошептала она. «Где ребенок?» — спросил он глухим и совершенно чужим голосом. В нем появилось какое-то знакомое дребезжание, отчего женщине стало еще страшнее. «Что ты сделала с ребенком, Йетмур?» Осипшим от ужаса голосом она сказала: «Я не узнаю тебя, Грен. Что происходит? Я знаю, что я не ненавижу тебя. Скажи мне, что происходит, чтобы я могла понять?» «Почему ты не принесла ребенка?» «Ты больше не Грен. Теперь ты Морл, не так ли? Ты даже говоришь его голосом!» «Йетмур, мне нужен ребенок!» С трудом поднявшись на ноги, ведь он по-прежнему держал ее за волосы, она сказала, стараясь говорить как можно более ровным голосом: «Скажи мне, Грен, зачем тебе Ларен?» «Ребенок мой, и он нужен мне! Где ты оставила его?» Она показала в темноту пещеры. «Не будь идиотом, Грен. Он лежит за тобой в конце пещеры и крепко спит». Как только он оглянулся, как только Йетмур почувствовала, что он отвлекся, она рванулась, проскочила у него под рукой и, крича от страха, выбежала из пещеры. В лицо, возвращая ее в реальный мир, ударил дождь. С того места, где она стояла, не было видно странной группы, которую меховые называли «Тот, которого несут». Их закрывал склон, но зато хорошо просматривались сами горцы. Они стояли у своих саней, не шевелясь. Все смотрели на нее, привлеченные ее криком. Она побежала к ним, радуясь возможности, несмотря на их неординарность, быть с ними. И только потом она посмотрела назад. Грен преследовал ее некоторое расстояние, затем остановился. Постояв какое-то время в нерешительности, он вернулся в свою пещеру. Горцы зашептались, по всей вероятности, напуганные увиденным. Воспользовавшись этим, Йетмур сказала, показывая на пещеру Грена: «Если вы не будете меня слушаться, этот страшный человек с ужасным черным лицом придет и всех вас съест. А теперь...» «Дайте этим людям подойти и не причиняйте им вреда, если они первые не начнут». «Тот, которого несут, нехорошо!» — дружно закричали они. «Делайте, что я говорю, или черное лицо съест вас всех, вместе с ушами и мехом!» Три медленно двигающихся фигуры подошли ближе. Судя по очертаниям, две из них были людьми, хотя и очень худыми, но ничего больше из-за слабого света рассмотреть не представлялось возможным. Фигура, которая более других заинтересовала Йетмур, двигалась позади первых двух. Она шла на двух ногах, но все равно казалась выше остальных, может быть, из-за своей огромной головы. Временами чудилось, что под одной головой имеется другая, что у существа есть хвост, и что оно... идет, сцепив руки на затылке. Отскакивающие от существа капли дождя образовали вокруг его фигуры тускло мерцающий ореол. Как бы почувствовав нетерпение Йетмур, трио остановилось. Она звала их подойти поближе, но они не обращали внимания. Они стояли неподвижно на склоне холма под проливным дождем. Постепенно одна из человеческих фигур начала менять свои очертания, стала прозрачной и исчезла. Тамми и горцы, напуганные угрозами Йетмур, замолчали. Когда фигура исчезла, они зашептались, хотя горцы не выразили особого удивления. — Что происходит? — спросила Йетмур одного из Тамми. — Странные вещи! Сквозь дождь пришли два духа и мрачный тот, которого несут, а третий дух несет ношу, принадлежащую тому, которого несут. Поэтому меховые боги плачут и очень боятся. Сказанное показалось Йетмур бессмыслицей, и, рассердившись на Тамми, она сказала: «Пусть горцы замолчат и отправляются назад в пещеру. Я сама встречу пришельцев». «Боги не станут делать то, что говоришь им ты! Ты, у которой нет хвоста!» Йетмур пропустила их слова мимо ушей. Она пошла вперед, вытянув руки и раскрыв ладони, тем самым давая понять, что у нее нет плохих намерений. И хотя гром все еще раскалывал небо, дождь начал стихать и постепенно прекратился. Впереди два существа были уже более различимы, и вдруг их опять стало трое. Уплотнение в воздухе материализовалось и превратилось в человека, который смотрел на Йетмур так же пристально, как и два его товарища. Удивленная подобными превращениями, Йетмур остановилась. И в это время грузная фигура двинулась вперед. Отделившись от остальных, она заговорила. «Существа вечно зеленой вселенной, Содалье, тот, которого несут, пришел к вам с истиной. Я вижу, что вы готовы услышать ее». Ее голос был глубоким и громким. Две человеческие фигуры вышли из тени. Йетмур увидела, что это действительно люди, две женщины, находящиеся на очень низкой ступени развития. Они были совершенно голыми. Тела их покрывала причудливая татуировка, а на лицах лежала печать непроходимой глупости. Чувствуя, что нужно что-то ответить, Йетмур поклонилась и сказала: «Если вы пришли с миром, добро пожаловать на нашу гору». Грузная фигура издала рев, в котором послышались нечеловеческая радость и отвращение. «Эта гора не принадлежит вам. Вы принадлежите этой горе, этому большому склону, этой куче грязи и камней. Земля не принадлежит вам. Вы все вышли из земли». «Ты не совсем правильно понял меня», — раздраженно сказала Йетмур. «Кто ты?» «Все, что угодно можно понять неправильно», — последовал ответ. Но Йетмур уже не слушала. Рев незнакомца вызвал оживленное движение у нее за спиной. Она оглянулась и увидела, что меховые приготовились уходить. Толкая друг друга и ругаясь, они разворачивали сани. «Возьмите нас с собой или разрешите нам бежать рядом с вашей скользящей лодкой!» — кричали Тамми, бегая вокруг них, падая в грязь и валяясь перед своими свирепыми богами. «Пожалуйста, убейте нас! Подарите нам сладкую смерть! Только не оставляйте нас на этом большом склоне! Заберите нас вместе с этой женщиной и тем, которого несут! Заберите нас, о безжалостные боги!» «Нет, нет, нет! Уходите, уходите отсюда! Сейчас мы уходим! Когда все стихнет, мы вернемся за вами!» — ответили им горцы. Все что-то делали, и в следующее мгновение, несмотря на хаос и неопределенность, горцы ушли. Одни из них толкали, другие тянули сани. Они быстро уходили во мрак долины. Проклиная свою судьбу, брошенные Тамми поплелись обратно в пещеру, пряча глаза от пришельцев. Как только горцы пропали из виду, Йетмур услышала крик младенца. Забыв обо всем на свете, женщина бросилась в пещеру, взяла его на руки и стала качать его до тех пор, пока он не забулькал от удовольствия. С ребенком на руках Йетмур вышла из пещеры, чтобы продолжить разговор. Как только она появилась, Содал-Е начал говорить. «Эти зубастые меховые существа убежали от меня. Безмозглые идиоты и больше ничего. Животные, у которых пусто в головах. И хотя сейчас они меня не слушают, наступит время, и им придется прислушаться к моим словам. Их и им подобных сметет первыми». Существо продолжало говорить, а удивление Йетмур, по мере того, как она внимательно рассматривала его, росло. Она не могла понять, что или кто перед ней. Огромная, абсолютно непропорциональная по отношению к телу, похожая на рыбью, голова с широкой нижней губой, которая свисала, почти полностью закрывая неразвитую нижнюю челюсть. Ноги, хоть и кривые, внешне напоминали человеческие. Сцепленные на затылке руки не двигались, а на груди был волосатый, похожий на голову, нарост. Время от времени в поле ее зрения попадал большой хвост. Две разрисованные женщины стояли у него по бокам, глядя перед собой с отсутствующим выражением. Грузная фигура прервала свою речь и посмотрела вверх на густые облака, закрывающие солнце. «Я сяду», — сказал он. «Посадите меня на камень, женщины. Скоро небо прояснится, и мы увидим то, что увидим». Приказ адресовался не Йетмур и не Тамми, которые стояли у входа в пещеру, а разрисованным женщинам. Йетмур смотрела, как существо медленно двинулось вперед в окружении своей свиты. Рядом лежало несколько камней. Возле одного из них, большого с плоской верхней частью, странное трио остановилось. Женщины подняли верхнюю часть туловища своего повелителя и положили ее на камень, а нижняя половина, совершенно отдельная, осталась стоять рядом. При виде этого Йетмур вскрикнула, а Тамми, завизжав от страха, бросились в пещеру. Массивное существо, тот, которого несут, как его называли меховые, на самом деле представляло собой два разных существа. Большое рыбье тело, напоминающее дельфина, их Йетмур видела, когда они плыли по океану, нес на себе сгорбленный старик. «Тебя двое?» — воскликнула Йетмур. «По правде сказать, нет», — отозвалось дельфиноподобное существо, лежащее на камне. «Я известен под именем Содал-Е, величайший из Содалов, тех, которых несут. Пророк ночных гор, который несет истину. Ты разумна, женщина?» Разрисованные женщины стояли рядом с человеком, который нес его. Они не делали ничего особенного, просто молча обмахивали его руками. Одна из них хмыкнула. Что касается мужчины, то, по всей видимости, он носил свою ношу уже в течение многих лет. И хотя сейчас спина и плечи его отдыхали от ноши, он по-прежнему стоял согнувшись, с поднятыми вверх и обхватывающими воздух над головой руками. Глаза его упирались в землю. Неподвижный, лишь иногда он переступал с ноги на ногу. «Я спросил, разумна ли ты, женщина?» — сказала низким голосом существо, называвшее себя Содал-Е. — Говори, если ты можешь говорить. Йетмур оторвала взгляд от необычного носильщика и в свою очередь спросила. — Что тебе нужно здесь? Ты пришел, чтобы помочь? — Сказано женщиной-человеком. — Твои женщины, кажется, говорят совсем мало. — Они не люди. Они не умеют говорить, да будет тебе известно. Когда-нибудь до этого ты встречала племя араблеров? Они делают татуировки. Ладно, почему ты просишь Содалайе о помощи? Я пророк, а не слуга. У тебя беда? Страшная беда. Мой мужчина. Содалайе взмахнул плавником. Хватит. Сейчас не отвлекай меня своими рассказами. У меня есть более важные дела, такие, например, как наблюдение за могущественным небом, в котором словно маленькое семя плавает эта земля. Кроме того, Содал голоден. Накорми меня, и я помогу тебе, чем смогу. Мой мозг самый могущественный на этой планете. Не обращая внимания на его хвастливые слова, Ятмур сказала, показывая на пеструю свиту, окружавшую Содалайе. «А как насчет твоих товарищей? Разве они не голодны тоже?» «Ты, женщина, о них не беспокойся. Они доедают то, что остается от Содалайе». «Я накормлю вас всех, если вы постараетесь помочь мне». Она развернулась и пошла, не обращая внимания на новую речь, которую начал Содал. Ятмур чувствовала, что с этим существом, в отличие от меховых, можно договориться. Разумное и чванливое существо, по-видимому, весьма уязвимо. Стоит убить насильщика, и Содал будет абсолютно беспомощен. Но сделает она это только в крайнем случае. Встреча с существом, с которым она могла бы разговаривать с позиции силы, была для нее как живительная влага. Но пока к Содалу она питала только добрые чувства. Тамми всегда с нежностью относились к Ларену. Она отдала его им и увидела, что они сразу же принялись развлекать его. Потом она пошла собрать чего-нибудь для своих гостей. В миску, сделанную из тыквы, она положила остатки лазерфазера и часть запасов Тамми. Не забыла и тыкву, наполненную дождевой водой. Выйдя из пещеры, она увидела, что Содалайе по-прежнему возлежит на камне. Казалось, он купался в неярких солнечных лучах и, не отрываясь, смотрел на солнце. Ятмур поставила еду и тоже взглянула на небо. Тучи разошлись. Над изорванной кромкой горизонта низко висело солнце. Теперь оно имело овальную форму. И вдруг солнце выбросило огромное красно-белое крыло, такое же большое, как и тело, породившее его. «Ох! У благословенного светила появилось крыло! Оно улетит от нас!» — воскликнула Ятмур. «Ты пока в безопасности», — объявил Содалайе. «Я предвидел это, не волнуйся. Ты принесла мне поесть, а сейчас это более важно. Когда я расскажу тебе о пламени, которое поглотит наш мир, ты все поймешь. Но вначале я должен поесть». Но она, не отрываясь, смотрела на происходящее в небе, поражаясь необычайности увиденного. Центр урагана сместился из зоны сумерек туда, где властвовал могущественный Баниан. Над лесом все небо затянули плотные багровые тучи. Не переставая, сверкали молнии. И в центре всего этого висело овальное солнце. Содалайе позвал еще раз. И Ятмур нехотя подвинула ему пищу. И в этот момент одна из женщин стала исчезать. Пораженная, Ятмур едва не выронила тыкву. Какие-то мгновения от женщины оставалось лишь мутное пятно, татуировки, ничего не значащие линии, висящие в воздухе. Затем исчезли и они. Какое-то время ничего не происходило. Но вот медленно стали проявляться татуировки, а за ними и сама женщина, нисколько не изменившаяся, с таким же глупым взглядом. Повернувшись к другой женщине, она махнула рукой. Та, в свою очередь, повернулась к Содалу и произнесла два или три непонятных слова. «Хорошо!» — воскликнул Содалайе, шлепая хвостом по камню. ты поступила мудро, что не отравила пищу, и теперь я ее съем». Женщина, которая объяснялась Содалом, подошла, взяла тыкву с пищей и отнесла ее своему господину. Она начала кормить его, засовывая руку с пищей прямо ему в рот. Он ел, громко чавкая, с явным удовольствием, прерываясь только, чтобы попить воды. «Да кто вы все такие? Откуда вы пришли? Как вы исчезаете?» — спросила Итмур. Жуя, Содал-Е ответил. «Кое-что я могу тебе рассказать, а могу и не рассказывать. Да будет тебе известно, что только эта немая женщина может исчезать, как ты говоришь. Помолчи, дай мне поесть». Наконец трапеза была окончена. На дне тыквы остались крохи, пища для трех несчастных людей. Женщины забрали тыкву, отошли в сторону и накормили сгорбленного мужчину, который попрежде держал руки над головой. — Теперь я готов выслушать твой рассказ, — объяснил Содал-Е, — и сделать что-нибудь, чтобы тебе помочь, если, конечно, это возможно. Знай, что я представитель самой мудрой расы на этой планете. Подобные мне населяют огромные моря и большую часть такого менее интересного жизненного пространства, как Земля. Я пророк, Содал, обладающий высшими знаниями. Но я снизойду до тебя и помогу, если сочту твой случай достаточно интересным. — Гордость твоя достойна восхищения, — сказала Итмур. — Ах, что такое гордость, когда гибнет земля? — Начинай свое повествование, женщина, если ты вообще собираешься рассказывать мне его.